Глава 81. Неро и Хаджар одновременно использовали свои техники. В то время, как их накрыл невидимый купол спокойного ветра, в сторону алой волны устремилась ладонь гиганта, увенчанная 5 мечами. Надо признать, что атакующая стойка легкого бриза уступала в своей силе длани гиганта. Именно поэтому, не сговариваясь, они тут же разделили свои обязанности. Красная волна, настолько мощная, что представала в образе алой реки, буквально смела ладонь с мечами. Она испарила ее, лишь немного замедлив свое неумолимое продвижение. Через мгновение она уже врезалась в защиту Хаджара. У того из носа ударила кровь, но он держал. Держал даже тогда, когда что-то закричал Неро. Кровь у Хаджара уже шла не только из носа, но и из глаз и ушей. Он чувствовал, как если бы весь тот чертов замок, где они сейчас стоят, вдруг положили ему на плечи. Настолько тяжелым и сильным был простой взмах молота небесного солдата. И все же он выдержал. Упав на одно колено и тяжело дыша, Хаджар сплюнул комок крови и плоти. Они с Неро стояли на уцелевшем островке, тогда как за их спинами больше не было ни лестницы, ни стены. Очередная пропасть, ведущая куда-то к обрыву. «Это не сила небесного солдата», — прохрипел Хаджар, когда товарищ поднимал его на ноги. «Ты прав», — кивнул Неро. «Этот демон пойми что». А генерал Лаврийский вновь зашелся в истерическом смехе. И от каждого его нового смешка, потому что осталось от коридора, расходились алые волны. Они крошили камень, рвали гобелены и сминали металлические доспехи. Одна такая волна ударила и по несостоявшимся убийцам. Неро вышел перед ней и вновь отправил в полет длань гиганта. На этот раз она уцелела, но не смогла задеть новоявленного адепта. Проклятье! Даже его непроизвольные всполохи ауры оказались сильнее, чем их лучшие техники. Нет, ни один небесный солдат не может обладать такой силой. Да она ведь была практически на том же уровне, что и способности того рыцаря духа на горном хребте, лишь немного слабее. Но немного не должно отделять две стадии истинных адептов. «Как же хорошо!» — выдохнул генерал. Он успокоился и повернулся к стоявшим перед ним букашкам. Да, не более чем решивших укусить его муравьев. Вот кого он видел перед собой. Он мог бы прихлопнуть их в любой момент. «Тебя», — генерал указал на Неро, — «я убью быстро. А вот ты, офицер Хаджар, для тебя у меня готовы лучшие и самые изумительные аттракционы. А если ты вдруг решишь умереть в процессе, то, уверяю тебя, мои лекари вернут тебя даже с того света». «Отправляйся в бездну», — сплюнул Неро. А Хаджар пытался найти хоть один путь к отступлению. Увы, сколько бы он ни думал и не напрягал нейросеть, но она все продолжала выдавать красные сообщения. Сообщения о том, что носителю грозит неизбежная смертельная опасность. Вот и зачем о такой предупреждать, если она, черт ее задери, неизбежная? «Я там уже побывал», — оскалился генерал. Медленно втягивались в кожу его шрамы, и все ярче сияли нечеловеческие красные глаза. «Теперь твоя очередь!» Он замахнулся молотом, вокруг которого уже кружился шторм из красной, такой чуждой миру энергии. Неру и Хаджар приготовились продать свои жизни как можно дороже. Их клинки тоже засверкали в этой вязкой тьме. Вот только их свет на фоне красного шторма выглядел как насмешка, призрачная дымка. «Остановись!» — прозвучал спокойный голос. И в этот момент остановилось не только неумолимое падение молота, но и все вокруг. Замерли в небе птицы. Они не падали. Нет-нет, просто застыли, как если бы кто-то нажал на паузу. Их крылья лишь едва-едва продолжали свое движение. Таким же образом застыли деревья, наклонившиеся под ласками ветра. Сорвавшиеся с их ветвей листья так и не опустились на землю. Брызги воды в пруде неподалеку не превратились в пену волн. Лишь от одного простого слова застыл весь мир. Хаджар мог лишь шевелить глазами. Он даже не чувствовал своего тела. Не то, что не мог им пошевелить. Он вдруг потерял с ним всякую связь, как если бы все, что от него осталось, это простой поток мыслей. Между ним и генералом что-то происходило с самим пространством, как если бы кто-то с какой-то другой стороны измерения взял нож и разрезал им саму ткань мироздания. Из получившейся черной прорехи вышел... Нет, вышло нечто. Нечто в образе высокого мужчины, но им не являющееся. Оно постепенно выходило из разреза в самом мироздании, а под его ногами роились мириады черных комочков мрака. Комочков с горящими алыми глазами. На его плечах лежал серый плащ, края которого то и дело рычали и скалили клыкастые морды. Сложно было понять, плащ ли это, или же какое-то неведомое, безумно голодное и хищное создание. Из-под его широкополой шляпы почти не было видно правой стороны лица. Но для того, чтобы взмолиться богам, хватало и левой. Красного, как раскаленный уголь глаза, серой кожи и абсолютного мертвенного спокойствия. В руках нечто держало, будто бы кровоточащую желтую сферу. «Не думал, что найду его здесь», — звучал все тот же спокойный голос. Вот только губы этого существа не двигались. Оно повернуло голову в сторону покоев, и из них вылетело то самое каменное сердце. Оно зависло в воздухе. Так продолжалось некоторое время, а потом сердце просто исчезло. Мгновение назад оно было, а мгновением позже — нет. Лишь сверкнуло одно из колец на пальце создания. И если Хаджар прав в своих подозрениях насчет этого кольца, то дела были плохи. Очень плохи. Не говоря уже о том, что от простых шагов этого нечто возникало ощущение большей силы, нежели от всей ауры Трависа. «Забавная вещь, судьба!» Каплями дождя разносились по замку звуки, сливаясь в текучие слова. «Вот уже почти 30 тысяч лет, как я потерял дорогой мне артефакт. И удивительно, нашел его в этом захолустье. Но, увы, нашел не первым. Оно подошло почти вплотную к так и не закончившему свой удар генералу. «Маленький муравей, ты решил, что можешь использовать сердце демона как простой ингредиент для того, чтобы ползти по своей тропинке развития?» Хаджар не хотел это слушать. Маленький муравей, который взмахом молота разрушал вековые замковые стены и банальным смехом сминал стальные доспехи. И что оно там еще сказало? Сердце демона? Демоны. «Наверное, нас с тобой свела судьба. Равновесие должно быть сохранено, муравей». Ничего не произошло. Не было ни всполоха силы, ни тяжелого слова, ни единого движения со стороны серокожего существа. Но в тот же миг, как оно договорило, жизнь покинула генерала Лаврийского. Он все так же, занеся молот над головой, застыл в воздухе. Вот только остекленели его глаза, и свет в них померк. Жизнь покинула его. Вот так вот просто, от одного лишь желания этого существа. Хаджар не мог пошевелить ни единым мускулом, лишь смотреть на то, как создание, отвернувшись от покойного Лаврийского, идет к ним самим. Оно буквально плыло над каменными плитами, как если бы сам жнец смерти пришел по их душе. «Я спою вам похоронную песню», — отважные муравьи. Не держите на меня зла и спокойно отправляйтесь на перерождение. Я не могу оставлять свидетелей». И Хаджар почувствовал, как будто бы его начали медленно погружать в целый космос из крови. Он тонул в нем, но все так же не мог пошевелиться. Просто пропадал в этом водовороте из смерти и отчаяния. Вдруг все прекратилось. Нечто подошло к нему почти вплотную. «Забавная вещь, судьба», — повторило оно, вглядываясь ему в глаза. «В ее хитросплетениях, на бесчисленных дорогах, я вижу твое лицо, муравей. Судьбой нам уготовано встретиться еще раз. Сегодня я тебя не убью, отважная букашка». Он наклонился к уху Хаджара и прошептал. «Демоны, лучше бы он молчал». Его шепот походил на могильное карканье ворон, на плач матери над погибшим сыном, на стон короля, смотревшего на то, как горит его страна. Его шепот был похож на худшую из смертей. «Хельмер, мое имя, сегодня ты встретил повелителя кошмаров и выжил». И Хельмер исчез в затягивающемся разрезе мироздания. Вместе с ним вновь продолжили свой полет птицы, упали в озеро капли воды и легли на землю сорванные ветром листья. С грохотом тело генерала рухнуло на пошедший трещинами пол, замок задрожал, где-то уже обрушивались башни и звучали крики спасающихся бегством людей. «Ухольдем!» — заикался Неро, убирающий меч обратно в ножны. Хаджар лишь запоздало кивнул. Они, сорвав с трескающейся стены огромный гобелен, закрепили его на полу и начали спуск с обрыва.